заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чо Рён-хе, который принял участие в инаугурации президента Республики Никарагуа в качестве спецпосланника председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, высшего руководителя Ким Чен Ына, 12 января отбыл из Манагуа. В дни пребывания Чо Рён-хе посетил города Манагуа и Гранада.